Глава 7. Харитон Алексеевич задержался в имении на несколько дней. Он хоть и торопился домой, но увлекся вездеходом и чуть не разобрал его на части. Все ему интересно было, а хозяин имения рад похвастать. Мало показать, как движется вездеход. Вячеславу в радость было рассказать, как хитро все сделано было. Детальки не на глаз резали, а по образцу одна к одной, чтобы они взаимозаменяемы были. А после часть деревяшек в масле варили, другую — в воске. Разное дерево использовали, сверла совершенствовали. Так что Псковича не только вездеход удивил, но и подход к его строительству. А затем осуществляемое наблюдение за снашиваемостью деталей. Это было ново и даже расточительно. Создавать что-то новое, подбирая материал в процессе, и не быть уверенным, что будет толк, это как-то непривычно. Баловство, но занимательное. Доронин соловьем заливался, рассказывая, что началось все с молодого боярина Петра Яковлевича Кошкина, получившего недавно прозвище «Нога». Тут к месту был упомянут протез и кресло с колесами, приводимыми в движение за счет рычагов. Этим занималась созданная Кошкиным ногой новая мастерская. Боярин собрал в ней розмыслов, и они совершенствовали хитрые механизмы, позволяющие делать искусственную ногу максимально удобной и подвижной. Потом называли имена розмыслов, участвующих во всех этих неожиданных разработках, и только о Дуне ни слова, чтобы Харитон Алексеевич не подумал плохого про нее и всю семью. Помимо вездехода, Пучинкиных заинтересовало, что Доронины придумали дать некоторым своим людям обособленное дело. Богатырша Аксинья отчиталась перед прогуливающимся с гостями молодым боярином, что начала работу над новыми моделями игрушек. Пучинкин только крякнул, услышав иноземное слово «модель». Митька с гордостью сообщил, что занимается обработкой земли по науке. А Любаша добила любопытствующих вдумчивой организации процесса работы каменщика и сбыта товара. В общем, не деревня, а сплошь научные деятели. Дальше Вячеслав не повел гостя. Жена намекнула, что крестьяне запарились в работе и ничего не успевают. Он удивился и даже усомнился, но поберегся оплошки перед гостем. Дуняша же занималась своими делами. Шила себе тетрадь из заграничной бумаги и переписала туда все то, что ей рассказывала лекарка. Дед рассердится, что она взяла у него белые листы. Но бумага местного производства серая и рыхловата. Вот ведь предмет для расстройства. Дуняша знала, как изготавливать бумагу. Но чуть ли не до 19 века ее отбеливали хлором, а с ним она возиться не хотела. Можно было попробовать добавить в состав белой глины, но качество все равно будет сильно уступать отбеленной химии бумаги. На Руси же не знали про хлорное отбеливание, и как результат — бумага получалась серой, желтоватой или коричневой, но только не белоснежной. Записи заняли много времени, и Дуня была рада, что брат больше не беспокоит ее. Вроде бы он чем-то увлекся, и кроме дядьки никого не требовал к себе. Но вечером она неизменно рассказывала ему сказку и целовала в милостиво подставленную щечку. С гостями прощались тепло, особенно с молоденьким бояричем. Родители все-таки предварительно сговорились за молодых. Но по рукам не ударили. Время есть. Пучинкиных загрузили незатейливыми подарками, дали припасы в дорогу и уже выстроились ручкой махать, как Дуня обратила внимание, что нигде нет брата с его дядькой. Нехорошо это. Потом накажут мальчишку из-за того, что не проводил гостей. И тут... «А-а-а! Ратуйте, люди! Белая змея ползет! Недоумение и тишина. Все вытянулись, чтобы посмотреть, кто с ума сходит. Набег? Но при чем тут змея? Свет, свет, свет! А! Господи, помилуй, отче наш, и же еси на небеси! Привидится же такое! От разверси, из-под земли гад выполз! Иродище нашу землю поганит! Ратуйте, люди! Спасайтесь, бегите! Народ заполошно забегал, сбивая друг друга с ног. Но под защиту стен боярского дома укрылся, и ворота закрыли. Мужчины приготовили оружие и встали на защиту. Ничего не понимающая Дуня смотрела, как люди крестятся и пятятся. Кто-то забылся и свалился со стены. «И вправду змея!» — ахали люди. «Только ее лошадка везет, а на ней сидит маленький боярич!» Недоуменно выдал самый глазастый. «Точно! Вон его! Дядька рядом едет!» «И как же чудище поганое их не пожрет? Рядом ведь!» Дуня не вытерпела и поднялась на стену. К своему изумлению она увидела пятиметровую гусеницу. Гигантское белое насекомое шевелилось, подергиваясь телом, но при этом его тащила лошадь. Конструкция была проста. Лошадь шла, и вместе с ней прокручивалась большущая шестеренка из плетеной лозы. Эта шестеренка походила на громоздкое колесо, но было закреплено так, что, крутясь по ходу движения, она заставляла проворачиваться основу, а на основе на разных уровнях были закреплены кольца. И что получалось, основное бревнышко крутила шестеренка, а оно вращало ряд колец, а они уже волнами приподнимали тело гусеницы, соединенное с кольцами-палками. Ванюша замахал рукой и восторженно заорал. «О, какая! Это мы с дядькой сделали!» Люди засмеялись, начали толкать друг друга в бока, вспоминая, кто что кричал, испугавшись. Одобрительный гомон нарастал, и вскоре все высыпали наружу, чтобы посмотреть, как все сделано. Боярыня Милослава схватилась за голову, а Пскович и Вячеслав недоуменно переглядывались, поражаясь реакцией людей. Как-то быстро они отошли от испуга и с нездоровой любознательностью ринулись вызнавать технические подробности. Народ деловито обходил забаву маленького боярича, одобрительно прицокивая языком. Оказалось, что почти все было сплетено из тонких ивовых веточек и обшито беленым льном. Вот эта белизна ввела всех в заблуждение. Уж очень ладное получилось чудовище благодаря ей. «Я хотел большую!» Захлебывался Ванюша, рассказывая о том, как все было. «Все делали маленькие, деревянные, а мне хотелось птицу сделать и полететь!» «Как птицу? Да разве же можно на ней лететь?» «Но птицу сложно было, и мы с дядькой решили начать с гусеницы!» Чуть смутившись из-за столь кардинальной смены планов, признался мальчик. Дуня несколько раз оббежала Ванюшкино сооружение. Вблизи все выглядело грубовато, но на расстоянии эффект был вау. Если бы повсюду были пески, то гигантская гусеница выглядела бы космическим существом. Дуняша на миг остановилась, пытаясь понять, что ей сейчас попыталось подсказать воображение. Но не до того было. Боярышня подлетела к брату и зацеловала его от избытка эмоций. И дядьку Ванюши поблагодарила, прижимая руки к груди. Он молодец. Помог ребенку реализовать фантазию. И даже подбежавшему Ивану Харитонычу подмигнула, глядя на его шокированный вид. А вот старший Пскович укоризненно покачивал головой. «Это ж сколько полотна ушло на баловство!» — задал вопрос он в никуда. Дуня прикрыла брата, чтобы малыш не видел рожу этого зануды. Над страхолюдным вездеходом боярин восхищался, а попытку Ванюшке мыслить по-особенному норовит осадить. Тут ведь не ткань считать надо, а вдохновение и приложенные силы в реализации своих планов. Опять же, шестеренка и подсоединенная крутилка. Это же... Ах! Это же новаторство! Это... Ух! Да хватает того, что Ванечка еще маленький, и для него уже достижение, что он несколько дней занимался одним проектом. Дуня перевела взгляд на мать, ища поддержку. Но увидела только, как ей в руки подавали хворостины. Тогда она поискала глазами отца. «Сынок, неужели это ты придумал?» «Ага. То есть нет, это Стёпка сделал?» Махнул он в сторону деревенского парня. «Только он маленькую смастерил, а я большую». «Какой ты у меня розмысл!» «Ага». Ванятка просиял и, щедро делясь своей славой, добавил. «И Дуняша тоже. Это она все начала. Если бы не Дуня, то все с утра до вечера пропадали бы в поле». Пучинковы развернулись к ней и недоверчиво оглядывали, ища признаки бунтарского характера и ума. Наверное. Дуня им застенчиво улыбнулась, но улыбка ее подувяла, когда она заметила, как мать сжимает губы и слушает рачительного Федора, размахивающего перед ее носом пустым коробом, в котором раньше лежало полотно. «Кто бы сомневался, что тут без нашей Дуняши не обошлось!» Уже не так радостно вздохнул отец и озабоченно покосился на псковичей. Но те лишь вежливо улыбнулись да напомнили, что им пора. «Задержались из-за этого чудо-юда», — чуть насмешливо произнес Харитон Алексеевич, указывая на змею-гусеницу. Проводили их всем миром и вновь принялись разглядывать Ванюшкино чудище и гадать, каким образом можно сделать большую птицу. «Она не полетит!» Горячась и срывая шапку, кричало Петрово семейство. «А мы коней разгоним! Она крыльями часто-часто замашет и полетит!» — спорили его соседи. «Не полетит!» — дергая себя за бороду, пробасил кузнец. Видно было, что ему хотелось бы, чтобы птица полетела. Но какой-никакой опыт подсказывал, что не полетит. «А у меня, вот, пеллер есть!» Постарался всех перекричать Ванюша и достал из-за пазухи пропеллер. «Вот он как!» Малыш зажал палочку в ладошках и резко крутанул ее, отпуская. Пропеллер поднялся в воздух, правда, быстро упал. «Это что же?» Все оживились, и коллективная мысль заработала с новыми силами. «Если таких штук над гусеницей поставить и соединить их с вращающимся бревнышком, то даже это монстр полетит». «Не полетит», — не уступали Петровичи. Дуня даже удивилась, насколько они едины в своем консерватизме. Три поколения, и все в одну дуду дуют. «Да уймитесь же», — зашикали на них остальные. «Вот сделаем и полетит», — опрометчиво заявили идеалисты. «Это ж какого размера надо лопасти мастерить? И сколько ткани уйдет на обшивку?» Чем сильнее втягивались жители деревни в обсуждение, тем больше ёжилась Дуняша, понимая, что выпустила механического джинна из бутылки. «Сынок, дай-ка мне эту штуку», — попросил Вячеслав и, получив, тут же запустил ее. «Надо же, стремиться вверх». Он еще несколько раз крутанул пропеллер и с сияющими глазами обернулся к жене. «Славушка, чудно-то как! Не каждый же придумает. А наши дети измыслили». «У нас тут все много чего намыслили», — проворчала Милослава, но не улыбнуться в ответ искрящемуся радостью мужу не смогла. Вячеслав взял жену за руки и, мягко поглаживая ее пальчики, забрал хворостины и выкинул. «Не надо сердиться, горлица моя». «Не сержусь», — вздохнула Милослава. «Но дети не должны делать только то, что им хочется. Сам же знаешь, как легко стать рабом своих хотелок. Да и перебаламутили всех. Папы прознают, что люди не работают, а игрушки делают. Так зачистят к нам. И так недобро косятся, что денег на свою церковь собрать не можем. Селение выросло, а церкви нет». «Соберем когда-нибудь. А не сходить ли нам ночью в поле? Не потрудиться ли на благо рода и богатого урожая?» Милослава хихикнула и игриво глянула на мужа. «По обычаю предков?» Чуть ли не мурлыча, протянула она. «Ага, лада моя», —